Турецкий взобрался на насыпь, увидел вдали серое полотно пустынной асфальтированной дороги. Ну что ж, вот и первые признаки цивилизации. Если есть дорога, куда-то она должна его привести, к человеческому жилью. Такой нехитрый вывод подсказала первая разумная мысль за это утро. Если вспомнить события прошлой ночи, могло быть и хуже. Его запросто могли убить, но он жив и даже в состоянии идти. Хотя избитое тело болит, голова трещит, и вообще не жизнь, а сплошное дерьмо. Турецкий в этом убедился, когда вышел на дорогу. Нога болела, но если ее немного приволакивать, была боль более терпима. Справа от дороги тянулись все те же подсолнечные поля, слева — жиденькая роща. Солнце светило в лицо. Куда он идет, совершенно непонятно. Зато он знает, что идет на восток. Хоть какой-то ориентир появился. Он вспомнил совет отца, который ему еще мальчишке говорил, что в незнакомом месте всегда надо определить свое нахождение, хотя бы относительно к солнцу. С тех пор Турецкий много раз бывал в незнакомых местах, но то были вполне цивилизованные места, со своими вокзалами или аэропортами, с указателями и стрелочками, с людьми, у которых можно было спросить нужное направление. А тут пустыня какая-то. Он идет уже 20 минут, и хоть бы кто повстречался. Зачем же тогда проложили дорогу? Не успел он разозлиться окончательно, как услышал за спиной шум мотора. Его догоняла какая-то машина. Турецкий остановился и замахал рукой, но машина пронеслась мимо. «И эти сволочи!» — подумал он с обидой. «Правда, их тоже понять можно. Наверное, у него тот еще видок». Но хотя бы остановились, поинтересовались, что с человеком, гады. Турецкий попытался очистить джинсы от грязи и пыли. Но без воды привести себя в божеский вид нечего было и думать. Он поплевал на ладони, кое-как отскреб грязь, но следы мазута на рубахе не очистишь. Рукава рубашки были в черных разводах, за версту видно. Это его ночные обидчики постарались, когда за руки его держали сволочи, чтобы он свой поезд не догнал. Турецкий выругался вслух, но легче не стало. Он брел по обочине. Пыль поднималась и оседала на туфли. Солнце начало припекать. Вот какой-то поворот. Дорога идет к горизонту, и никаких признаков жилья. Гляди, не гляди. Зато над дорогой возник покосившийся столбик указателя. И на нем даже что-то написано. Видимо, в этом указателе давно уже никто не нуждался. Начало надписи заляпано грязью. Сохранился остаток надписи «СКАЯ 3КМ» и стрелка, повернутая направо. Турецкий сорвал охапку травы, поплевал на нее и тщательно вытер указатель. Появилось полное название населенного пункта «Новоорлянская». Турецкий прочитал и нервно рассмеялся. Название селения звучало вполне оптимистично. Не какая-то болотная или свиногорье, или того хуже, гнильцы. Он слышал и такие. А тут чуть ли не иностранное название, похоже на новоорлеанское. Как орлеанская дева Жанна д'Арк. Только Новый Орлеан в Америке. А орли во Франции. Какая чушь лезет в голову, когда она сильно побита, да к тому же отравлена алкоголем. Но если он ориентируется не только по солнцу, но и в географии, значит, дела не так плохи. Турецкий свернул направо, как советовал указатель. Может, невзирая на запущенный вид ориентира на какое-то селение, он в конце концов набредет. Асфальт остался позади, а вместе с ним напоминание о возможном существовании цивилизованной жизни. Солнце теперь не слепило глаза. Вдоль дороги выстроились молодые деревья. Сквозь пожухлые от жары листья солнечные блики мелькали, как в детском калейдоскопе, когда картинка еще не сложилась, и ждешь ее, как появление чуда. Чудо явилась в виде поселка городского типа.